На левом берегу Имана, у подножия отдельно стоящей сопки, расположилось 4 землянки. Это было русское селение Котельное. Переселенцы только что прибыли из России и еще не успели обстроиться как следует. Мы зашли в одну мазанку и попросились переночевать. Хозяева избушки оказались очень радушными. Они стали расспрашивать нас, кто мы такие и куда идем, а потом принялись пенять на свою судьбу. С каким удовольствием я поел крестьянского хлеба. Вечером в избу собрались все крестьяне. Они рассказывали про свое житье-бытье на новом месте и часто вздыхали. Должно быть, несладко им досталось переселение. И если бы не кита, они все погибли бы от голода. Только рыба их и поддержала. От села Котельного начиналась дорога, отмеченная верстовыми столбами. Около деревни на столбе значилась цифра 74. Нанять лошадей не было денег. Мне непременно хотелось довести съемки до конца, что было возможно только при условии, если идти пешком. Кроме того, ветхая одежонка заставляла нас согреваться движением. Мы выступили рано утром, почти на рассвете. Тотчас же за Нейцухе дорога поднимается на перевал и на протяжении 9 километров идет косогорами, имея с левой стороны болотистую низину Имана, а справа — возвышенности, поросшие старым и редким дубовым лесом дровяного характера. Дорога идет сначала на север, а потом у столба с цифрой 57 опять поворачивает на запад. Следующая деревня была Гончаровка. Она больше Котельной, но состояние ее тоже было незавидное. Бедность проглядывала в каждом окне. Ее можно было прочесть и на лицах крестьян, в глазах баб и в одежде ребятишек. После полудня мы дошли до корейской деревушки Лукьяновки, состоящей из 52 фанс, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. Здесь мы отдохнули немного и пошли дальше. Сумерки застали нас в дороге. Мы все сильно устали, прозябли, и хотелось есть. Скоро я перестал разбирать цифры на инструменте, но дорога была видна. Тогда я стал работать с огнем. По сигналу один из казаков подносил зажженную спичку к инструменту. При минутном освещении я замечал цифру Нониуса, отмечал ее на планшете и шел дальше. Наконец впереди мелькнул огонек. «Деревня!» — воскликнули все в один голос. «Ночью огонь постоянно обмани», — сказал на это Дерсу. Действительно, в темноте огонь виден далеко. Иногда он кажется дальше, чем есть на самом деле, иногда совсем близко, почти рядом. Мы шли, и, казалось, огонь тоже уходил от нас. Я уже хотел было сделать привал, но огонь вдруг сразу появился совсем близко. В темноте мы разглядели избу, другую, третью, всего 8 домов. Это была деревня Вербовка. Многих крестьян не было дома, они ушли на заработки в город. Испуганные женщины приняли нас за хунхузов и не хотели отворять дверей. Пришлось прибегнуть к помощи старосты. Он приютил меня, Дерсу и Бочкарева у себя, а Гранатмана, Мурзина и Кожевникова — соседи. За этот день мы прошли 35 километров и страшно устали. До железной дороги оставалось еще 43 километра. Посоветовавшись с моими спутниками, я решил попытаться пройти это расстояние в один переход. Для исполнения этого плана мы выступили очень рано. Около часа я работал опять с огнем. Когда взошло солнце, мы подходили уже к Гоголевке. Утро было морозное. Вся деревня курилась. Из труб столбами поднимался белый дым. Он расстилался по воздуху и принимал золотисто-розовую окраску. Я не хотел здесь останавливаться. Но один из местных жителей узнал, кто мы такие, и просил зайти к нему напиться чаю. От хлеба соли отказываться нельзя. Хозяин оказался человеком весьма любезным. Он угощал нас молоком, белым хлебом, медом и маслом. Фамилии его я не помню, но от души благодарю его за радушие и гостеприимство. Деревня Гоголевка расположена на левом берегу Имана, в полукилометре от реки. Противоположный берег Нагорный. Горы эти носят следующие названия: Шаньгуачин, Хоуши, Вамбабоуза и Сяошаньцуньзы. Около первой горы Шаньгуачин в Иман впадает большая река Бэйцухэ, текущая параллельно ему и только в низовьях, склоняющаяся немного к югу. Длина реки около 150 километров, ширина 40 метров, глубина 2 метра и скорость течения 3 километра в час. В истоках она имеет перевал на Ситухе, приток Бикина. Бэйцухе чрезвычайно извилисто, особенно в нижнем течении. За последние годы здесь производились большие лесные порубки. Из притоков Бэйцухе заслуживают внимания с левой стороны от истоков к низу Дунанца, Хайке, Сатухе и Сиксинда. Справа Сяухеза, Ханихеза, Ушанка и Малая Бэйцухе. Между устьем и Иманом приютилась небольшая корейская деревушка Саровка, а еще ниже, там, где начинаются горы, две корейские деревни — Омбор и Самбор. Чай с хлебом подкрепили наши силы. Поблагодарив гостеприимного хозяина, мы отправились дальше и вскоре подошли к деревне Звенигородке. До железной дороги оставалось теперь только 23 километра. Но что значит это расстояние после сытного завтрака, когда знаешь, что сегодня можно совсем закончить путь? День был ясный, солнечный, но холодный. Мне страшно надоела съемка, и только упорное желание довести ее до конца не позволяло бросить работу. Каждый раз, взяв азимут, я спешно зарисовывал ближайший рельеф, а затем согревал руки дыханием. Через час пути мы догнали какого-то мужика. Он вез на станцию рыбу. «Как же вы так работаете?» — спросил он у меня. «Неужели вам не холодно?» Я ответил ему, что за дорогу мои перчатки износились. «Так возьмите же мои», — сказал попутчик. «У меня есть запасная пара». Говоря это, он достал с воза теплые вязаные перчатки и подал их мне. Я взял перчатки и продолжал работать. Километра два мы шли вместе. Я чертил, а крестьянин рассказывал мне про свое житье и ругательски ругал всех и каждого. Изругал он своих односельчан, изругал жену, соседа, досталось учителю и священнику. Надоела мне эта ругань. Лошаденка его шла медленно, и я видел, что при таком движении к вечеру мне не удастся дойти до Имана. Я снял перчатки, отдал их возчику, поблагодарил его и, пожелав успеха, прибавил шагу. «Как?» — закричал он вслед. «Неужто вы мне не заплатите?» «За что?» — спросил я. «А за перчатки?» «Да ведь ты получил их обратно», — ответил я ему. «Вот тебе раз», — протянул с недовольством мой благодетель. «Я вас пожалел, а вы не хотите денег платить?» «Хороша у тебя жалость», — вмешались казаки. Больше всех рассердился Дерсу. Он шел, плевался и все время ругал возчика разными словами. «Вредные люди», — говорил он. «Мой такой не хочу, посмотри. У него лица нету». Выражение Гольда «потерять лицо» значило «потерять совесть». И нельзя было не согласиться, что у человека этого действительно не было совести. История эта на целый день испортила мне настроение. «Как такой люди живи?» — не унимался Дерсу. «Моя, думай, его живи не могу, его скоро сам пропади». После полудня мы подошли к реке Ваку и сделали привал на дороге. По прямой линии до железной дороги оставалось не более 2 километров, но на верстовом столбе стояла цифра 6. Это потому, что дорога здесь огибает большое болото. Ветром доносило свистки паровозов, и уже можно было рассмотреть станционные постройки. Я втайне лелеял мысль, что на этот раз Дерсу поедет со мной в Хабаровск. Мне очень жаль было с ним расставаться. Я заметил, что последние дни он был ко мне как-то особенно внимателен, что-то хотел сказать, о чем-то спросить, и, видимо, не решался. Наконец, преодолев свое смущение, он попросил патронов. Из этого я понял, что он решил уйти. «Дерсу, не уходи», — сказал я ему. Он вздохнул и стал говорить, что боится города и что делать ему там нечего. Тогда я предложил ему дойти со мной до станции железной дороги, где я мог бы снабдить его на дорогу деньгами и продовольствием. «Не надо, капитан», — ответил Гольд. «Моя Соболь, найди, его все равно деньги». Напрасно я уговаривал его. Он стоял на своем. Дерсу говорил, что он отправится по реке Ваку и в истоках ее будет гонять соболей, а затем, когда станут таять снега, перейдет на Даубихе. Там, около урочища Анучина, жил знакомый ему старик Гольд. У него он и решил провести 2 весенних месяца. Мы условились, что в начале лета, когда я пойду в новую экспедицию, пришлю за ним казака или приеду сам. Дерсу согласился и обещал ждать. После этого я отдал ему все имевшиеся у меня патроны. Мы сидели и говорили все об одном и том же. Я уже 3 раза условливался с ним, где нам опять встретиться, и всячески старался оттянуть время. Мне тяжело было с ним расставаться. «Ну, надо ходи», — сказал Дерсу и стал надевать свою котомку. «Прощай, Дерсу», — сказал я, крепко пожимая ему руку. «Спасибо за то, что ты помогал мне. Прощай. Я никогда не забуду то многое, что ты для меня сделал». Большое красное солнце только что зашло, оставив за собой на горизонте тусклое сияние. Первая, как всегда, зажглась Венера, за ней Юпитер и другие крупные звезды. Дерсу хотел было еще что-то сказать, но смутился и стал рукавом обтирать приклад своей винтовки. С минуты мы простояли молча, затем еще раз пожали друг другу руки и разошлись. Он свернул на протоку влево, а мы пошли прямо по дороге. Отойдя немного, я оглянулся и увидел Гольда. Он вышел на галечниковую отмель и рассматривал на снегу чьи-то следы. Я кликнул его и стал махать головным убором. Дерсу отвечал мне рукой. «Прощай, Дерсу», — подумал я про себя и пошел дальше. Казаки потянулись за мной. Теперь перед нами расстилалась равнина, покрытая сухой буро-желтой травой и занесенная снегом. Ветер гулял по ней, трепал сухие былинки. За туманными горами на западе догорала вечерняя заря, а со стороны востока уже надвигалась холодная темная ночь. На станции зажглись белые, красные и зеленые огоньки. За этот день мы так устали, как не уставали за все время путешествия. Люди растянулись и шли в разброд. До железной дороги оставалось 2 километра, но это небольшое расстояние далось нам хуже 20 в начале путешествия. Собрав последние остатки сил, мы потащились к станции, но, не дойдя до нее каких-нибудь 200-300 шагов, сели отдыхать на шпалы. Проходившие мимо рабочие удивились тому, что мы отдыхаем так близко от станции. Один мастеровой даже пошутил. «Должно быть, до станции далеко», — сказал он товарищу со смехом. Нам было не до шуток. Жандармы тоже поглядывали подозрительно и, вероятно, принимали нас за бродяг. Наконец мы добрели до поселка и остановились в первой попавшейся гостинице. Городской житель, наверное, возмущался бы ее обстановкой, дороговизной и грязью, но мне она показалась раем. Мы заняли два номера и расположились с большим комфортом. Все трудности и все лишения остались позади. Сразу появился интерес к газетам. Я все время вспоминал Дерсу. Где-то он теперь, думал я. Вероятно, устроил себе бивак где-нибудь под берегом, натаскал дров, разложил костер и дремлет с трубкой во рту. С этими мыслями я уснул. Утром я проснулся рано. Первая мысль, которая мне доставила наслаждение, было сознание, что более нести котомку не надо. Я долго нежился в кровати, затем оделся и пошел к начальнику Иманского участка уссурийского казачьего войска Февралеву. Он принял меня очень любезно и выручил деньгами. Вечером мы ходили в баню. За время путешествия я так сжился с казаками, что мне не хотелось от них отделяться. После бани мы все вместе пили чай. Это было в последний раз. Вскоре пришел поезд, и мы разошлись по вагонам. 17 ноября мы прибыли в Хабаровск.